«Не похоже», — сказал Шорна уверенно. «Во-первых, никаких признаков оскудения, охотничьих угодий или неурожая плодов. Во-вторых, кентавры ни разу не пытались разделывать туши. Такая мысль уже высказывалась одним из моих людей. Он проверял догадку, но согласился, что ошибается. Говорите, ваши предки охотились?» Должно быть, у них было скверно с более подходящей дичью. У мамонта толстостенная кожа, которую невероятно трудно разделывать примитивными орудиями, а мясо очень жесткое и жилистое. Полно гораздо более подходящей добычи, на которую, к тому же, гораздо легче охотиться. Он посмотрел за борт. Ну вот и прибыли. Лодки остановились в воздухе. Поручик с любопытством уставился вниз, с высоты не менее, чем в сотню саженей. Широкая река делала здесь плавный изгиб, а в излучине располагались, разбросанные в беспорядке, длинные строения, даже с такой высоты, казавшиеся примитивными. Между ними виднелись фигурки кентавров. Полулюди, полукони спешили с разных сторон к тому месту, над которым повисли лодки. Сбивались в кучу, смотрели вверх. Справа, почти у самой воды, торчал огромный камень, кажется, с грубо обтесанной вершиной. Шорна показал в ту сторону. «У них есть что-то вроде бога, которому приносят жертвы. Совершенно дикарские обряды. Перед идолом и человека могут выпотрошить и собственных соплеменников». Он наклонился к переднему ряду кресел. «Ну что?» Сидевший перед ними человек сосредоточенно смотрел в какой-то овальный металлический ящик со стеклянной стенкой, по которой неспешно перемещались алые кривые, плясали синие огоньки, и вдруг кляксой расплылось серое пятно с четкими краями. «Очень интересно, высокий Шорна», — сказал человек, не оборачиваясь. Где-то там, в одной из хижин, изрядная груда металла высокой чистоты, железо, хром, ванадий. Рукотворные изделия, без сомнения. Столь богатых самородных месторождений попросту не бывает. «Склад оружия, конечно», — кивнул Шорна. «А вы что скажете, благородный Витарий?» Тот, к кому он обращался, так и просидел в молчании все время полета. Пожилой сухонький человек с тонким интеллигентным лицом. Сейчас он словно бы напряженно прислушивался к чему-то слышимому ему одному. Не поворачиваясь к ним, замотал головой. «Ничего подозрительного, высокий Шорна. По крайней мере, я ничего не вижу». «А вы?» — обернулся Шорна к поручику. «Простите?» «Вы ничего необычного не чувствуете? Вы же Карн, как и благородный Витарий». Добросовестно прислушавшись к собственным ощущениям, внимательно глядя вниз, поручик пожал плечами. «Совершенно ничего необычного. Дома, кентавры, этот идол». «Огни!» — негромко, непонятно к кому обращаясь, распорядился Шорна. Управляющий лодкой человек сделал что-то у себя на приборной доске, и вдруг вспыхнули многоцветные фейерверки. Шары ярчайших огней рассыпались причудливыми снопами, исполинскими цветами, проливались неощутимым ливнем. Собравшиеся внизу кентавры припустили в рассыпную. Осталась только небольшая кучка. «Должное впечатление?» — спросил поручик. — Ну, конечно. Шорна мимоходом коснулся двух кобур на золотом поясе. — Спускаемся. Будьте настороже, господа, и открывайте огонь без команды, если что-то пойдет не так. Здесь уже давно что-то идет не так. Лодка стала опускаться. Поколебавшись, поручик все же расстегнул свой мешок, достал скорострел, который так и не обвыкся именовать неуклюжим словом «автомат». Неумело вставил обойму, с лязгом передернул затвор, ничуть не похожий на винтовочный. Вспомнив наставление Маевского, большим пальцем сдвинул вверх рубчатый рычажок предохранителя. Нацепил на пояс подсумок с четырьмя обоймами. Тяжеленная штука, куда там винтовочным. Перехватив любопытный взгляд Шорны, криво улыбнулся. На всякий случай, вы же сами говорили. Лодка коснулась земли, а две других так и остались висеть на приличной высоте. Кучка кентавров проворно шарахнулась на расстоянии броска камня. Поручик разглядывал их с некоторым сожалением. На античных вазах и фресках человеческая половина кентавров изображалась сущими красавцами, ничем не отличавшимися от самих древних греков. Да и лошадиная половина выглядела довольно изящно. Увы, действительность оказалась гораздо прозаичнее. Низколобые хари с выступающими надбровными дугами, огромными челюстями и маленькими глазками, жесткие космы волос, некрасивые тела, да и лошаденки ничуть не напоминают благородных рысаков, пузатые, с выступающими ребрами, толстыми коленными суставами. Шорна неторопливо вылез, сделал пару шагов и остановился. За ним встали четверо остальных, считая и поручика. Стоявшим чуть впереди своих сородичей кентавре сразу угадывался дикарский вождь. На шее болтаются в три ряда грубое ожерелье из неограненных красных кристаллов и золотых самородков. Волосы утыканы птичьими перьями, обмакнутыми в какую-то синюю краску, которая потом засохла. На запястьях олеповатые стеклянные браслеты, этакая цыганщина. Копье, которое он держит в руке, пониже грубо обработанного каменного наконечника, увешано связками бисера и шкурками мелких пушных зверей. Полудюжина соплеменников за его спиной тоже щеголяет в украшениях, но гораздо более скромных. Какое-то время хозяева и гости молча созерцали друг друга. Наконец вождь неприятным каркающим басом произнес: «Приветствую тебя, великий!» Поручик его понял моментально, а вот Шорне то же самое прошептал на ухо стоявший рядом переводчик. «И я тебя приветствую», — с непроницаемым лицом ответил Шорна. «Легкая была дорога». «Благодарю, легкая». Вблизи здешние дома действительно казались крайне примитивными. Длинные навесы из необструганных стволов тонких деревьев, примотанные к ним ремнями перекладины, плоские крыши из наваленных грудой веток, сплетенные из лозы стены. Убогое жилище, способное с грехом пополам защитить от дождя, но никак не от мороза. Впрочем, морозов тут вроде бы не случается. Дома неровным кругом охватывали большое пустое пространство наподобие площади. А в промежутках меж строениями толпились кентавры, что-то негромко бурча друг другу и подталкивая друг друга локтями. Крепенько воняло испражнениями и еще чем-то наподобие горелого дерева. Практически у каждого здесь было в руках оружие. Грубые луки, копья, каменные топоры, усыпанные острыми каменными обломками дубины. Ни существ женского пола, ни малолетних поручик так и не высмотрел. А ведь они должны в стойбище быть, иначе как кентавры размножаются? Тут же, словно откликаясь на его невысказанные мысли, Шорна негромко произнес: «Самок с детенышами попрятали. Одни воины. Мне это не нравится. Глядите в оба». Опустив руку, поручик в вороватым движением сдвинул предохранитель так, чтобы в любой момент открыть огонь. Двое разодетых, стоявших на флангах их маленькой группы, держали на изготовку блестящие трубы размером с драгунский карабин. Их дула заканчивались фиолетовыми линзами. «Высокий господин привез подарки», — осведомился вождь. «Высокий господин привез неудовольствие», — моментально ответил Шорна. «Чем же мы прогневали высокого господина?» Шорна выпрямился, сложив руки на груди. Его голос звучал гордо и презрительно, с нескрываемым превосходством. «Ты сам знаешь, что можно, что нельзя. Нельзя брать наши железные палки, плюющие огнем. Ты взял. Они у тебя где-то здесь. Ты знаешь, что за это бывает?» «Нет у меня палок». «Брешь», — сказал Шорна. «Я знаю, что есть. Или ты их сам отдашь и расскажешь, кто тебе их дал? Или я найду сам, и тогда...» Осклабясь, показав большущие гнилые зубы, вождь ответил с явной издевкой: «Попробуй, жратова ходячая!» Он поднял копье, и все вокруг моментально заволокла неимоверно быстро поднимавшаяся от земли бледно-золотистая дымка, ничуть не мешавшая видеть окружающее, но создавшая некий полумрак. Шорно удивленно спросил: «Ты что, дурманящих грибов нажрался?»